Глава 5. Кого боятся призраки? Не зря. Вот не зря я с самого начала была настроена против этой школы. По жизни я оптимист. Да-да, тот самый, который видит плюсики над могилками. А тут произошел сбой системы. Вместо того, чтобы нафантазировать веселые занятия колдовством и новых прикольных подружек, я заупрямилась и, как инопланетянин из известного фильма, завела «домой-домой». Ведьминское чутье? Если и так, то это замкнутый круг какой-то. Как сбежать от магии, если она уже есть во мне? И вообще, мне и так неплохо жилось. Дар, о котором я знать не знала, мне абсолютно не мешал. Более того, нередко помогал. А я разве виновата, что обладаю столь драгоценным ресурсом? Что он достался мне, а не кому-то другому? Дурнушке Эгги, например. Я в который раз оглядела выделенную мне спаленку с вполне удобной кроватью с балдахином, креслом у камина и стульчиком напротив маленького письменного стола, но с жесткого подоконника не слезла. Не хочу признавать это место своим. Стуку в дверь я обрадовалась. После странного ритуала Бреннан будто отдалился от меня. И такая перемена почему-то была больнее всего. Быстро привязываюсь к людям. И не могу держать зла на тех, кто когда-то проявил ко мне доброту. «Это ты?» — спросила я, подскакивая к двери. Хоть бы это был он. Узнать бы, что папаша его не наказал, как обещал. «Да, принцесса, это я!» «Ру? Боже мой, чуть не забыла про него!» «Заходи, не заперто!» «Не могу!» — ответил парень глухо. «Не поддается. Заподозрив обитателей особняка в очередной магической пакости, я сильно дернула на себя ручку. Ру тут же налетел на меня, и мы чудом удержались на ногах. «Толкать надо было, а ты, наверное, дергал, — прошипела я. «Ну, прости, университетов не кончал». Ру впихнул меня вглубь комнаты и, закрыв за собой дверь, заговорил уже без колкостей. «Жуткое место, скажу тебе. Надо делать ноги, и чем скорее, тем лучше. Конюшню никто не охраняет, можно взять свежих лошадей и смыться». Было бы все так просто. Я села на пол, прислонившись спиной к кровати. Сложила ноги по-турецки. «У меня забрали душу», — сообщила я, до конца не веря в сказанное. «Что?» — так объяснил Бреннан. «Его отец провел какой-то ритуал, и теперь у меня нет ни отражения, ни тени. Как у нечисти из сказок. Я не понимаю, что это значит, и мне очень страшно». Ру опустился рядом со мной. Запах его давно нестиранной куртки показался мне таким родным, что захотелось его обнять. Когда я был на кухне, то заметил, что тоже не отбрасываю тень. Кажется, я и вправду превращаюсь в нечисть. Так что будем бояться вместе. Однако я не увидела у него страха. Его профиль с растрёпанными волосами и немного мечтательным взглядом излучал поэтическую стойкость перед принятием неизбежного. Колючий циничный мальчишка на несколько мгновений преобразился в спокойного, даже разумного человека. «Ру». Я положила руку ему на колено. «Ты же уверял, что с тобой все будет хорошо». «Хорошо будет потом. А боюсь я сейчас». «Тебя здесь не обижали? Почему ты хочешь бежать? Не поладил с местной прислугой?» Он на секунду задумался, стирая с лица выражение обреченного пофигизма. «Да не, нормалёк. Не погнали, накормили вкусно. Но что-то в них не так. Какие-то они не такие. На своем веку всякой прислуги повидал, а эти — стукнутые какие-то». «Это как? Стукнутые?» Он стянул с шеи мятый платок и принялся наматывать его на руку. «Как не люди. Я и шутил, и улыбался, и комплименты девкам делал. Они молчат. Вышколенный персонал. Поделилась я своим маленьким ресторанным опытом. А, дрессированный. Слуги так себя не ведут. Это перед господами они морды кирпичом делают и языки глотают. А на кухне? Ты что, самые лучшие сплетни рождаются не в салонах, а в людской? Бедные. Наверное, в обстановке мрачного особняка они невольно подстраиваются под него. И это не так уж сложно, когда начальник — злой волшебник. А смотрели они на меня тоже как-то не так. Продолжил Ру. Медленней, словно прислушивался к своим ощущениям. Обычно, общаясь с горничными и лакеями, чувствуешь барьер. Они, как правило, люди из низов, с ними есть что перетереть. Но они как дворняжки в дорогих ошейниках. Мол, я такой же, как ты, но я выше. У меня есть покровитель, а ты шелупонь с птичками на загривке. А эти приняли меня как родного. И я это понимал без слов. И мне так было приятно, как в детстве. Он осёкся. То ли запутался в своих впечатлениях, то ли ему было в новинку делиться сокровенными вещами. «А у них были тени?» — спросила я обеспокоенно. «В том-то и дело, что были. А у меня нет. Я тогда еще подумал. Всё, Ру добегался. Сейчас на вилы наколят или в печку сунут. Так их это не напугало нисколько. Напротив, они мне даже добавки положили. В городе бы поднялся переполох. В лучшем случае меня бы выперли пинком под зад. Своими глазами недавно видел, как одна баба метлой выгоняла из дома прибившегося Брауни. Мне тогда стало так жаль малявку. Да он быстренько куда-то ушмыгнул. Я еле избавилась от картинки, на которой шоколадное пирожное удирало на тоненьких ножках, спасаясь от ударов метлы. «Кто такой Брауни?» «А, ты же это...» Ру откинулся, устраивая голову на покрывале. «Брауни — это бесявки такие. Любят жить с людьми, за еду и кров помогают по хозяйству». «А зачем же та баба его выгнала?» «Потому что дура городская. Сейчас же народы впаривают, что в прогрессивном обществе нет места существам с другой стороны. Мол, они портят людей, не дают им мыслить широко и заставляют верить в чудеса. А какому богачу понравится, если его работники будут верить в удачу и поддержку духов, вместо того, чтобы добросовестно трудиться? К тому же даже самые добродушные на вид твари могут доставлять неудобства». Он поёрзал, похрустев суставами. «Обычно меня передергивает от этих звуков, но моя измученная нервная система не отреагировала на раздражитель». «Давай спать». «Какие спать?» Удивилась я. «Ты же бежать собрался. Забыл? И тебя здесь одну оставлю. За кого ты меня принимаешь?» «Брэннон за мной присмотрит». «Уже присмотрел», — сердито подытожил Ру. «Как он мог допустить такое? Почему не спас от ведьмака?» «От ведьмака?» Эхом повторила я, догадываясь, что речь идет не о любимой моими одногруппниками компьютерной игре. Ру набрал побольше воздуха и произнес чуть ли не по складам. «Хозяин этой богадельни. Он ведьмак. Обычно магам не подвластна такая материя, как душа. Он связан с другой стороной. Так же, как и ты. Мы. Да, я, получается, уже тоже». Он сглотнул. «Увижу его, морду набью». Рана радовалась. Уличный мальчишка всегда. «Уличный мальчишка!» «Ты что, он же тебя заколдует! Ты его и пальцем тронуть не успеешь!» «Совсем офонарела! К ведьмаку я не сунусь! А вот его сынулю не помешает как следует отколошматить! Он что, не понимал, в какое место тебя везет?» «Он как бы предупреждал, что это не Диснейленд!» «Где он был, когда это произошло?» «Где он был? Я должна сказать правду?» Что Брэннон сам подвел меня к проклятому зеркалу? Неприятные воспоминания накрыли меня волной. Руки сами собой коснулись тех мест, за которые меня схватил Брэннон. Тогда я была сама не своя от страха, а он знал, что задумал отец, и не остановил его. И все же Брэннон пытался. Или в таком случае просто пытаться непростительно. Яркая вспышка, озарившая комнату серебряным светом, уберегла меня от продолжения тягостного разговора. Ру вскочил первым и подошел к окну. Я следом. По ту сторону стекла летал светящийся шарик размером с теннисный мяч. При нашем приближении он трусливо отпрянул и присоединился к стайке таких же шариков, парящих над территорией школы трех ведьм. Мерцая как звездочки, они суетились в воздухе и улетали все дальше и дальше, в сторону густого леса. «Что это?» — прошептала я, хотя эти создания были далеко и не могли меня слышать. Ру тоже был не в силах оторваться от завораживающего зрелища. «Огоньки глупцов. В деревне, откуда я родом, их еще называли бродяжками. Красивые паразиты, но опасные. Манят, дразнят, увлекают за собой, в болото заводят. У нас один умник за огонечком пошел, а потом еле из трясины вылез». Огоньки исчезали один за другим. Меня охватила грусть, как при последних залпах фейерверка, когда в ночном небе тают последние искорки. «И зачем за ними идут, раз они такие коварные?» «Болтают разное. Кто-то верит, что они указывают, где спрятаны клады, кто-то, что они ведут на другую сторону. В волшебную страну, где нет ни забот, ни хлопот. Но мне никогда не хотелось пойти за ними». «Почему?» «Мне казалось, что я и так счастлив. Ладно, болтушка, пора на боковую. Платье снять не забудь, а то помнёшь такую красоту». Я ожидала от него больше подтруниваний на тему моей одежды или голого девичьего тела. Но Ру повел себя, можно сказать, по-рыцарски. Без комментариев стащил с кровати покрывало, развернул кресло спиной ко мне и устроил в нем себе гнездо. В моем распоряжении осталась кровать, вся постель и возможность спокойно разоблачиться перед сном. А заснуть я не могла долго, и причиной этому была банальная и в то же время унизительная вещь. Очень хотелось кушать. В придачу ко всем моим огорчениям меня не покормили. Утро началось не с телефона. Вместо проверки почты и просмотра свежих фоточек в ленте, я лежала, пялясь на бледно-бирюзовые обои с коричневым орнаментом и прокручивая в голове последние события. Мне ничего не приснилось. Я по-прежнему в странном месте, откуда даже нельзя позвонить домой. А что готовит мне этот день, я узнаю лишь в процессе. Я была в комнате одна. На краю кровати тоненькой стопочкой лежала моя одежда. Футболка и мини-юбка. Рядом на полу стояли кроссовки. Что примечательно, чистые. Подошву отмыли до бела. После недолгих колебаний я оделась в шмотки, которые купил Брэннон в лавке подержанных вещей. Я даже характер не успела свой показать, а на мою голову уже всевозможные кары обрушились. Еще не хватало, чтобы за джинсовый лоскутик и кофту с бесами меня казнили без суда и следствия. Ру вернулся с кувшином теплой воды и, дурашливо изображая слугу, предложил мне умыться. Пока я спала, он успел пошляться по окрестностям, столкнуться с пришлой прислугой будущих учениц и влиться в их ряды. «Чем ты хуже?» — настаивал он, тыча мне в лицо полотенце. «У каждой прелестной леди должен быть штат прислуги или хотя бы один, но до кончиков ногтей верный слуга. И пусть кто-нибудь попробует меня прогнать». Я отобрала у него полотенце и вытерлась сама. «Ты бы сам умылся, а то как труба чист». Он вполне натурально изобразил презрение. «Не упоминай при мне эту братью. Душегубы поганые. Меня один хотел к себе в помощники взять. Но, к счастью, в последний момент он решил, что я недостаточно мало гибок. Им лишь бы деньги хапать, а на детей им плевать. Задохнется, застрянет в трубе, невелика печаль. Всегда поблизости найдется сирота, которого ему будут рады сбагрить». Мои мечты о завтраке были перебиты чувством годливости. И подумать не могла, что трубочисты такие жестокие. не встречалась с представителями этой профессии. Только в глубоком детстве слышала сказку Андерсона, которую мне читала Анжелика. И то совершенно не помню, про что она была и какую роль в ней сыграл этот самый трубочист. Чтобы не травмировать Ру, я обошлась без вопросов о его непростой жизни. Села на наспех заправленную кровать и принялась пальцами расчесывать волосы. «Я могу добыть тебе щетку». С полной боевой готовностью откликнулся мой слуга. «Украдёшь?» «Нет, спасибо, чужого не надо». Его плечи опустились. «Тогда не могу». Я чуть слышно фыркнула. «А вот от еды я бы не отказалась. Завтрак у учениц будет в 9. Судя по тому, как суетятся на кухне, приготовят много вкусненького. Там свежую рыбу привезли. С икрой!» Массивные часы на камине показывали 9:04. Ох, да это же издевательство над неужинавшим человеком. Теперь я хотя бы частично понимаю Ру, рискнувшего жизнью ради возможности утолить голод. «Ваше платье привели в порядок, ваше высочество». Парень в шутливой манере указал на мою нормальную одежду. «Позвольте, уберу в шкаф». «Позволю. Было бы замечательно, если бы и твои вещи привели в порядок». «А чего?» «Того». Ру похлопал себя по куртке. «Всё новое, не рвань какая-то». «Прости, можно покритикую чуток? Размер не твой. Ты видел, где швы? Рукава потертые, манжеты лохматятся. Жилетка тоже тебе велика. Про сорочку думать не хочу, в каком она состоянии. И платок засаленный, не пойму, какого он цвета. Постирать тебя всего надо, брат. У принцессы должен быть опрятный слуга». Он немного почесал растрёпанную макушку. «Без меня за ногу, а ты права. Может, тогда мамки-няньки-учениц перестанут носы морщить?» «Это уж вряд ли. Первое впечатление самое сильное. Но я решила не лишать Ру надежды». «А я и сплетенку принёс». Ру загадочно понизил голос, явно стараясь подогреть мой интерес. «Ночью кто-то сбежал из поместья». «Я была бы рада, если бы эта мадам Джоандра смылась куда подальше, не выдержав соседства со мной». «Да, наивно. Но что, уже помечтать нельзя?» «Наверное, кто-то из учениц». Озвучила я более вероятную версию. «Слышал, что девчонка. А ученица или нет, без знает». Дерзости этой неизвестной особи не занимать. Уйти во тьму ночи, не попрощавшись, это точно никак не вяжется с поведением забитого и угнетенного человека. Тем более, когда местные в курсе тяжелого характера хозяина. Девушка не побоялась гнева и, возможно, мести ведьмака, способного запросто завладеть душой человека. Значит, эта девушка, попавшая сюда не по своей воле, как я, и не знающая всех опасностей этого места. Оставила ли она здесь душу, уже другой вопрос. Весёлый собачий лай немного развеял мои страхи. Этот мир не так жесток, если в нем есть милые животные. Постояла я у окна совсем немножко. Какой смысл наблюдать за носящимися по траве пушистиками, если можно выйти к ним в парк и приобщиться к игре? Накануне местные корги не облаяли меня и не покусали. Так что можно не бояться, что загрызут. Ну разве они не чудо? Ру проводил меня до парадных дверей, а дальше идти отказался. Сказал, что терпеть не может собак, и при этом так морщился, будто я приглашала его пойти поиграть с хрюшками в грязи. Ну и ладно, пусть пока поиграет в более полезную игру. В разведчика. В солнечных лучах особняк выглядел не так устрашающе, как в сумерках. Как сказочный замок из серого, местами покрытого зеленым мхом камня. А уж сколько было растений! Отдельные части стен утопали в побегах и листьях. Как розочки на торте радовали солнечными красками цветы, распустившиеся прямо в гуще зелени на доме. Белые, розовые и красные. Но больше меня привлекли, разумеется, коржики. Видимо, почуяв человека, 6 рыже-белых собачек устремились ко мне. Каждую надо было погладить, и чтоб всем ласки непременно досталось поровну. «Тише, тише, не толкайтесь!» «Куда там?» Возбужденно пыхтящая толпа снесла меня почти сразу. Пока я выплевывала траву и приходила в себя, лисьи мордочки с высунутыми языками атаковали, наверное, все части моего тела. Я непроизвольно пискнула, когда чей-то холодный мокрый нос уткнулся мне в ухо. «Помогите!» «Эй, не балуйтесь!» Хохоча от щекотки, простонала я. Это было нелепо, и чего скрывать, не совсем удобно. И все же меня уютно обволокло чувство незамутненного счастья. Пёсики излучали столько любви, что мне хотелось обнимать и целовать их хоть весь день. Кое-как выбравшись из-под плюшевой лавины, я села и принялась по очереди тискать корги. Пока наглаживала одного, другие нетерпеливо тявкали и даже подвывали. «Вы мои сладкие булочки!» Я поцеловала очередной рыжий лобик и потянулась к следующей собачке. «Вы такие милые, вы такие хорошие!» А я слышала, что собаки похожи на своих хозяев. А мистер Сэфайр мне не показался добрым человеком. Он же ваш хозяин, да? Корги притихли, как бы вслушиваясь в мою речь. Самый пушистый склонил голову на бок. Что бы это означало? «Или вы считаете хозяином Бреннана? Знаете, мне он нравится. Он хороший и немного забавный. Но, по-моему, у отца слишком много власти над ним». Черные носы, как по команде, понюхали воздух. Очень скоро я поняла, что привлекло их внимание. Со стороны каменной ограды доносился гул, и с каждым ударом сердца он становился все более отчетливым. Я различила отдельные крики. «Ведьмак! Безобразие! Да что это такое?» И кажется, это все ведьмы. Собаки отошли от меня, суетливо перебирая лапками. Заметив вышедшего из дома Бреннана, они дружно сорвались с места и понеслись за ним. Бреннан преодолел несколько метров широким шагом, а потом вовсе перешел на бег. Заинтригованная я встала и, даже не отряхнув платье, побежала в своих громоздких ботинках за странной компанией. У кованых ворот вплотную стояла толпа людей. Без вил и факелов, однако их нельзя было назвать дружелюбно настроенными. Увидев Бреннана, они заголосили еще громче, и в этом гамме было невозможно разобрать хоть что-то. Один мужик в потрёпанной фуражке плюнул в Бреннана, и, к счастью, тот увернулся. Собаки разразились лаем. Их сладкие мордочки в одночасье стали похожи на волчьи. Успокоить всю эту кучу малу словами не вышло. И Бреннан отошел от ворот. Я подумала, что он начихал на гордость и решил уйти по известному принципу «моя хата с краю». И почему-то обрадовалась, когда парень, опираясь на выпуклые камни ограды, залез наверх. Да так шустро, что я не усомнилась в том, что он не впервые проделывает такой трюк. Цепляясь за те же камни, я вскарабкалась следом. А что? И зарядка, и лучшее место отхвачу. Бреннан сунул пальцы в рот и свистнул так пронзительно, что толпа значительно стихла. Более того, по ней пронеслись разноголосые выкрики в духе «Заткнитесь!». Несмотря на обуревающие эмоции, народ жаждал что-то услышать от юного Сэфайра. А митинг-то получался немаленький. По самым скромным прикидкам, к поместью пришло человек 100. Среди них были даже маленькие дети. От высоты у меня захватило дух. С глупой улыбкой сказав Бреннану «приветик», я села, поджав ноги. Парень удивленно хмыкнул. «Приветик». И после обратился к бурчащей толпе. «Доброе утро всем и каждому. Кто-нибудь будет так добр, что изложит суть вашего визита? Мистер Коллин, давайте вы». Его указательный палец был направлен в гущу, где толпились в основном старики. Один из них, вероятно, тот самый мистер Коллин, двинулся ближе к стене. Остальные более или менее почтительно уступили ему дорогу. Росточка старик был невысокого, однако он был бодр, и его взгляд лучился ясностью. А когда он заговорил, заткнулись даже шепчущиеся тётки. «Тут такое дело, сынок. Зло объявилось в наших краях». «Что за зло?» — серьезно спросил Брэннон. «Да кабы мы знали. Вчера перед сном вышел во двор кошечку свою поискать. Не могу заснуть, пока мне под бок не ляжет. Смотрю, а по дороге плывет танцующая женщина. А ведь больше 15 лет не показывалась. Покружилась, юбкой махнула и растаяла. Я такой стою, думаю, что ж она опять шляется. И глядь, ко мне бежит внучка. Верещит, руками машет. Дедуля, дедуля, у соседей в колодце что-то воет. И я сразу вспомнил старую историю про духа». «Интересно», — вклинился Брэннон. «И вы все собрались из-за привидения и непонятных звуков из колодца? Так известно же, танцующая женщина появляется только перед бедой. И однорукий дровосек вчера по деревне ходил». Вмешался кто-то молодой и борзый. «И хохотун. И Том-висельник. Девочка с корзинкой. Торговец хворостом». Вопли разгоряченных людей слепились в дикий шум. Каждый хотел поделиться последними новостями, явно считая, что его информация не менее важна, чем рассказ мистера Коллина. Несмотря на теплую погоду, я вся покрылась мурашками. Ненавижу привидений. Меня не пугают осы и грозы, зато истории о мертвецах вызывают неподдельный ужас. Ну и что, что я раньше не верила в призраков? Мне это никогда не мешало дрожать под одеялом после страшной истории или прятаться за диванной подушкой, когда друзья смотрели ужастики. А их тут десятки. После свиста Брэннона толпа притихла. Гораздо неохотнее, чем в прошлый раз. «Друзья, согласен, это ненормально, когда одновременно появляется столько привидений, к тому же без очевидной причины. Не волнуйтесь, мы постараемся все уладить». Лица страждущих не выражали ни надежды, ни доверия. «Да чего дураком прикидываешься?» Заверещала крупная женщина в белом чепце. Ее необъятная грудь угрожающе заколыхалась. «Вы все виноваты, бесово племя. Понабрали в свою поганую школу нечисти, а нам обычному люду расхлёбывать». Ее подружки начали активно поддакивать. «Масштабная манифестация привидений ни в коем случае не связана с новым набором учениц», — заявил Брэннон. «А с чем? С чем?» К бабскому кудахтанью присоединились мужики. Добавил жару и заплакавший младенец. «Духи предупреждают о какой-то страшной беде», обобщил долговязый тип, стоявший в первых рядах. «Грядет катастрофа». «Катастрофа ближе, чем вы думаете», отозвался Брэннон уже с неприкрытой агрессией. «Тех, кто сегодня опоздает на работу, ждет кара в виде штрафа, а тех, кто прогуляет, в виде большого штрафа. Вы тут все такие богатые, что можете позволить себе подобную роскошь. Веселей, веселей!» Он похлопал в ладоши. «На работу шагом марш, а привидений доверьте Сафайру. Это дело для ведьмака». На часть присутствующих его слова подействовали волшебным образом. Толпа зашевелилась, давая пройти тем, кто собрался покинуть сборище. Брэннон не стал дожидаться, когда все разойдутся, и слез со стены. Подстраховал меня на спуске. «Это Ру?» От догадки я понизила голос. «Это из-за него привидения взбесились?» «Ру? А, нет, конечно. Один Виллиан не может поднять на уши всех привидений в округе. Не переживай, тебе не о чем волноваться». Я заметила, что его синие глаза потускнели. Он повернулся ко мне спиной. Между нами повисло чувство вины. «Брэннон, что бы ты ни думал, я не сержусь на тебя. Из-за меня твоя душа в плену». «Да нет же!» Я встала перед ним. «Ты не виноват. Я вообще должна просить у тебя прощения. Я же тебя тогда укусила». Он хитро улыбнулся. «Нет, не укусила. Обслюнявила». Его брови сдвинулись в шутливом размышлении. «А это больше похоже на правду». Мы оба неловко рассмеялись. Напряжение потихоньку развеивалось. «Тебе идут ботинки». Я стрельнула глазами на его ноги. «Носи их почаще». «Не могу обещать. Это не всегда зависит от меня». За легкомысленной фразой как будто скрывалось нечто большее. Просто почувствовала. Или перенервничала.